Допустим, не стоит изображать Отелло, Венецию или Кипр. Не стоит изображать зал, где заседает Сенат. Не стоит изображать спальню Дездемоны и так далее и тому подобное. Не стоит. Не только потому, что придется тогда делать 10 декораций и иметь их одну за другой, крутя, скажем, при этом круг, что само по себе надоело и устарело. Впрочем, можно найти и другие способы смены оформления, но стоит ли доказывать, что даже лучшим образом найденная техника перестановки не оправдает изображение именно места действия? Уж очень этот прием теперь элементарен, даже если выполнен прекрасно. Правда, часто находится такое место действия, которое как бы в корне меняет ваше шаблонное представление о происходящем. Так, допустим, в «Фигаро» в Амхате придумана была свадьба на заднем дворе графского замка. Это уже не просто место, где происходит действие, а трактовка содержания. Прибавьте, что эта трактовка к тому же еще и художественна в высшей степени. Вот он уже великий принцип. Однако и этот принцип существует, если, так можно сказать, и в робком, и в резком выражении. Оставим в покое Фигаро и все, что относится к театру прошлого. Не в том смысле прошлого, что оно уже не имеет права на существование, а прошлого только в простом временном понимании. Оставим это, чтобы не говорить о классичном, разговоре, которым всегда чреват для чересчур щепетильных людей оттенком кажущегося им неуважения к величию прошлого. Обратимся к современности. И сейчас существует самый простой способ оформлять место действия. Такое оформление может быть красиво или уродливо. Поэтично или прозаично, но в «Гамлете» будет изображен Эльсинор, как он есть, или, во всяком случае, как мы его себе часто представляем, а в «Человеке со стороны» будет определен некий общий современный контур завода, цеха, конторки, мастера и так далее и тому подобное. Одним словом, место действия. В «Лесе Островского» будет усадьба Гурмышской, какой ее изображали 100 лет назад, какая известна нам по книжкам или несколько видоизмененная, чтобы уже очень не повторяться. В «Горе от ума» будет этот знаменитый зал с колоннами, только, может быть, взятый в неком необычном ракурсе, опять дабы внести разнообразие в наше обычное представление. И все-таки я повторяю, это будет обыкновенное место действия. Впрочем, кто-то, пожалуй, скажет себя, защищая, что это трактовка. Но тогда это будет трактовка, лишь слегка уходящая от ординарной. Другой вид трактовок, сильных, резких, определенных, гораздо реже встречается. Но и тут, конечно, может быть свое уродство. Допустим, в пьесе «Не жизнь, а болото». И вот на сцене трясина, на стенах плесень и прочее. Такая трактовка тоже банальна, или, во всяком случае, слишком поверхностна. Иллюстрировать место столь же плоско, как иллюстрировать собственную трактовку, тем более если сама она носит общий характер. Нет, это еще не фокус. Фокус в другом, в нахождении сути предмета, сути событий. Но суть эту надо к тому же выразить неким хитрейшим способом. И вот я сижу и ломаю голову, как в «Отелло» можно выразить то, что интрига губительна? Как на глазах людей поставить опыт интриги, чтобы была бы и Венеция, и спальня Дездемоны, и суть всех событий? Некий собранный хитрый образ личного нашего смысла и общей истории. Ах, хорошо быть критиком. Как он нас разнесет потом? Ведь критику обычно ясно все. Он знает, что музыка тут не та, и что костюмы не те.